Хатинский. По совести, не могли мы первые уступить. Но так как дела дошли уже до желанного конца, то для чего людям, враждебным восстановлению согласия между Россией и Францией, даны способы к отдалению такого доброго дела противоречиями здешней стороны между словами и делами? Эгильон. А в чем состоит это противоречие? Хатинский. Перемирие продолжено, и Конгресс будет восстановлен вследствие повторительных прошений турок. А в парижской газете напечатано, что турки по нашему прошению на это согласились. Из таких заявлений, по-видимому, можно заключить, что вы продолжаете нам недоброхотствовать. Эгильон. А я этого не заметил в газете. Но помню, что такое известие прислано было из Вены, и, верно, с прочими известиями ненарочно напечатано. А для доказательства, что это делается без всякого намерения, хотите, я велю вам присылать корректуры газет, и вы можете вычеркивать из них все, что вам не понравится. Хатинский. Очень благодарен, я этого не желаю, прошу об одном — приказать, чтоб вперед или умалчивали, или поскромнее упоминали о вещах, к которым двор мой не может быть равнодушен. Эгильон. Обещаю. На другой день опять разговор. Эгильон. Дюран был милостиво принят императрицей, и все придворные обошлись с ним очень учтиво. Он особенно хвалился ласковостью графа Панина, который сказал ему: «Вы можете донести своему двору, что мы не имеем обязательств, которые запрещали бы нам быть в союзе с Францией». «Увидим, что будет дальше». Хатинский. Надобно теперь ожидать, что нежелающие восстановления между обоими дворами дружбы станут всеми средствами этому препятствовать и стараться продлить бывшее недоверие. И потому было бы лучше на первый раз усиливать дружбу, не показывая этого явно. Эгильон. Больше не от кого ждать этих раздоров, как от пруссаков. Хатинский. И от англичан надобно тоже остерегаться, ибо хотя Франция теперь с ними и в дружбе, не надобно, однако, забывать, что они естественные ее неприятели. Эгильон. Прусский министр, конечно, на вас нападет, чтоб что-нибудь узнать, но я надеюсь, что вы ему не перескажете нашего разговора. Венские и сардинские послы мне жаловались, что он не дает им покоя своими расспросами о новостях. И Екатерина написала на этом письме Хатинского: «Эта депеша показывает ясно в господине Эгильоне интриганский дух и желание замутить». Эта заметка была следствием нового сильного раздражения против Франции, которое было произведено шведскую революцию. 23 марта Остерман уведомил Панина, что приезжал к нему прусский посланник граф Денгов с просьбой, чтобы русский посланник употребил свое влияние между государственными чинами и уговорил их дать позволение Густаву III во время его финляндской поездки посетить Петербург. Екатерина написала Панину по этому случаю. В ответ графу Остерману о приезде сюда короля шведского дайте ему знать, что приезд его величества, если на то его решительное желание есть, мне не противен будет, но что в нынешнем году я сомневаюсь, чтоб он и место имел. Если мне сравнять сей поступок со взятыми мерами генерала Эреншверта и его кордон, ибо его величество имеет опасаться, что сей генерал, знав столь утвердительно, что у нас язва, из усердия сего государя к нам не пропустит. И для того предпишите графу Остерману, чтоб он сюда прислал, и то как можно скорее, точное уведомление, в каком году и в каком месяце точно король быть думает, дабы, по крайней мере, не двойные были нам издержки, ибо летние приготовления к этому приезду весьма разнствуют от зимних. В самом деле и сам король шведский еще не показывал графу Остерману свое к сему посещению желание, но только прусский посланник отзывался именем своего короля. Итак, прикажите нам прислать, что ни на есть, точнее, не предавая и не отнимая у моего братца охоты ехать или дома остаться. Мне кажется, однако, весьма ветренно, имев дома хлопоты и голод, государю рыскать по чужим краям. Это намерение посетить Екатерину было придумано, как видно, для того только, чтобы ослабить внимание русского двора к замышляемому изменению Конституции. Мы видели, что главным старанием Остермана и русской партии было уравнение этой партии в Сенате, для чего некоторые из противной партии должны были выйти из Сената, на что и последовало соглашение между обеими сторонами. Но когда дошла очередь до сенатора графа Шефера, очень дорогого для французской партии, то, по выражению Остермана, все пружины к спасению его поднялись, и фельдмаршал граф Ферзен обратился к одному из вождей русской партии с предложением, чтобы его партия удовольствовалась выходом только двоих сенаторов. Остерман предложил сделку, чтобы два сенатора уже подали просьбу об увольнении, чтобы Шефер отказался от вице-президентского места в канцелярии иностранных дел, чтобы сенатор барон Дюбен был выбран единогласно президентом канцелярии с согласия короля, чтобы место вице-президента отдано было члену русской партии барону Ридерстолпе, чтобы все вожди французской партии обязались честным словом впредь никогда не думать о низвержении сената, и чтобы король дал также свое обнадеживание, чтобы вице-адмирала Фалькенгрена ввести в сенат сверхкомплекта, и чтобы французская партия в течение сейма не причиняла никакого помешательства и затруднения. Ферзен не противоречил этим требованиям. Но когда дело дошло до исполнения, то Остерман должен был уступить и рад был, что вице-президентское место было занято хотя членом французской партии, но не так опасным. Сейм тянулся, тянулись поэтому и русские деньги из Петербурга, хотя оттуда и повторяли Остерману, чтобы он старался об окончании сейма, что посылать по 50 000 рублей в Стокгольм тяжело для России при тогдашних обстоятельствах. Но Остерман стал уведомлять не о сеймовых затруднениях, причиняемых противную партию, стал уведомлять о замыслах более важных.